чтобы обречь на нравственную и физическую гибель ее истинных детей. Но Фидии будут рождаться. Они превзошли эту мудрость трудного рождения и трудного мужания. Перед ними ничтожны тюрьмы и концлагеря. Хоть опоясай пол земли колючей проволокой, жги книги и дроби в прах вояния. Лишь мудрец свободен, все остальные рабы. Свободный духом и мыслью превосходит Зевса. Бог находится вне страданий, мудрец выше страданий. Где-то там, у стен твоей тюрьмы Мемос, 23 столетия назад стоики провозгласили этот меморандум нравственной свободы. Или это сказал мне ты? Память. «Назначь мне свидание», — попросила. Не синандисис, а именно рандеву. Мемос стоял на два шага впереди меня, глядя перед собой на храмы. Я видела только его спину, обтянутую синей рубахой, уведенные вперед плечи, кисти рук, обхватившие торс. Греческое слово, втиснутое в английскую фразу, должно было, по моему замыслу, произвести впечатление. Я готовила эту фразу. Я отыскала это слово в словаре, но он обернулся и ничего не сказал. Совсем жалобно я попросила еще раз. «Ну, пожалуйста». «Пойдем туда», — сказал Мемос. Мы пошли вверх по дороге, розовой дороге, усыпанной крошкой армянского туфа. Теперь храмы Гегарта придвинулись к нам вплотную. Здесь природа, разъяв горы на обрывах гигантского ущелья, выточила призраки крепостей, храмов, городских стен. Природа действовала раскованно и бесконтрольно. Она лепила только идеи строений, которые обретали подробности воображения зодчего. И так увлекателен был этот дерзкий почерк мироздания, что человеку хотелось вступить в неизбежное соперничество со строительным гением хаоса. Иначе отчего бы ему пришло в голову еще 16 веков назад врубить в глубину горных монолитов внутрискальные храмы? Лишь одно из этих святилищ выступает из тела горы, соприкасаясь с небом, с воздухом. Остальные замурованы в чреве камня. В спину Мемоса я произнесла. «Ну, скажи, спасибо редакции, которая организовала поездку в Армению. Спасибо, Ксения, что ты привезла меня в это удивительное место». Не оборачиваясь, он повторил. «Спасибо, Ксения, что ты привезла меня в это удивительное место». Дорога сжалась и узкой тропкой поползла к проему, ко входу в храм. Нас замкнула просторная полость, каменное дупло. Я никогда не могу преодолеть в себе страх перед замкнутым пространством. Я боюсь подземелий. Я не езжу в метро. Во время войны для меня не было более пугающего места, чем бомбоубежище. Здесь мне тоже стало страшно. Но впервые в жизни я не боялась непроницаемых стен, Я ощущала страх и беспомощность от того, что осталось